Я вижу тебя черноокой, разлука. Я вижу тебя черноокой, разлука, высокой, разлука, одинокой, разлука, с улыбкой сверкнувшей, как ножик, разлука, совсем на меня не похожей, разлука, на всех матерей, умирающих рано, на мать и мою ты похожа, разлука. Ты также вуаль оправляешь в прихожей, ты Анна над спящим Сережей, разлука. Стрясается, в дом забредешь желтоглазой, цыганкой, разлука, молдаванкой, разлука, без стука, разлука, как вихрь заразный, к нам в жилы врываешься лихорадкой, разлука. И жжешь, и звенишь, и топочешь, и свищешь, и ревешь, и ракочешь, и разорванным шелком, серым волком, разлука. Не жалея ни деда, ни внука, разлука, филином птицы, разлука, степной кобылицей, разлука, не потомком ли Разина, широкоплечим, рыжим, рыжим, я погромщиком тебя увидела, разлука, погромщиком, выпускающим кишки и перины. Ты нынче зовешься Мариной, разлука.